Это интересное предложение, от которого невозможно отказаться, тепло улыбнулась Луна. Только, Колин, ты забыл упомянуть о том, что еще существует легилименция, позволяющая смотреть воспоминания и ментальный контакт, легкая форма легилименции, а также возможность наполнить мозг ложной информацией. Для этой области волшебства нужно тренироваться на живых существах. Зверушки подойдут, только на первом этапе, дальше нужны люди, ответила Лавгуд. Я даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь, сказал Деннис. Дэн, Луна очень умная и много читает. Пока я трачу время на освоение заклинаний, она успевает прочесть треть полезного фолианта. Я уже давно не удивляюсь ее обширным знаниям. Луна слегка смутилась. Что-то я не заметил, чтобы вы демонстрировали свои знания и навыки, произнес Деннис. Один мудрец сказал, умеешь считать до 10, остановись на 7. То есть необходимо скрывать свой потенциал и возможности от окружающих. Всегда полезно иметь козырь в рукаве, который можно использовать в сложный момент. Начисляемые за успеваемость баллы нам ничего не дают, оттого они совершенно бесполезны и ради них не стоит напрягаться. А то, что интересно нам самим и будет полезным, как раз таки стоит изучение, даже если это запрещено законами. Ведь если не кричать на каждом углу, что умеешь делать порталы, а тихонько использовать их для собственных нужд, то никто не узнает об этом. Всегда можно сказать, что портал купил. За покупку незаконных порталов и их использование наказания нет, только за изготовление, а доказать последнее очень сложно, только если поймают за руку или сам признаешься. И все же, как быть с тренировками легилименции? Вопросила Луна. Это опасно, из того, что я прочитала, скорее неприятно, но в целом для здоровья не опасно, ответила девочка. К тому же легилимент во время сеансов многое узнает о том, на ком тренировался, ведь по сути он просматривает воспоминания. Я не хочу быть подопытным кроликом, тут же открестился от сомнительной участи Деннис. Луна, я серьезно задумался. Если речь идет о столь интимных вещах, я готов стать подопытным, но только для тебя и если дальше нас полученная информация не уйдет. Колин, я никому и ничего не расскажу об увиденном, клятвенно заверила Лавгуд. Ты тоже можешь тренироваться на мне в легилименции. Заодно так лучше всего тренировать окклюменцию. В книгах написано, что таким образом защита сознания осваивается примерно в 10 раз быстрее. Извращенцы, закатил глаза Деннис. Я бы никому не позволил копаться у себя в голове. Интересно, зачем нам в этом году в письме указали привезти с собой парадные мантии? Спросила Лавгуд. Наверное, это как-то связано с турниром трех волшебников. Что за турнир? Спросил Деннис. Я разве не рассказывал? Недавно узнал у Элливандера. Поезд отошел от платформы. Я в момент отправления состава пересказал все, что узнал о турнире от мастера палочек. Погода за окном начала портиться. Началось все с тумана. Чем ближе Хогвартс-экспресс приближался к школе, тем хуже становилась погода. Началась гроза с ливнем, громом и молниями. Дождь струями змеился по оконному стеклу, так что видно ничего не было. Блин, опять гроза. Надеюсь, на этот раз дементоров не будет, передернул я плечами. Я тоже на это надеюсь, нахмурился Деннис. В прошлый раз эти твари нагнали такой жути, что вспоминать не хочется. Пересказав друг другу о том, как провели остаток лета, вскоре мы присытились разговорами. Может, потренируемся в заклинаниях, предложила Луна. Хорошая идея, согласился брат. Я в деле. Несколько часов мы тренировались в заклинаниях. Когда Хогвартс-экспресс наконец замедлил ход и остановился в непроглядной темноте на Хагсмитской станции, мы накинули на себя школьные мантии. Поскольку за окном продолжал стеной лить дождь, я наложил на нас водоотталкивающие чары. Ливень был так силен, словно некий невидимка лил воду из ведер, косые струи заливали глаза, вода лилась за шиворот мантий, так что даже Импервиус был не способен защитить от всей влаги. «Бедные первокурсники», — произнес Деннис. «Помню, нас тоже везли в замок под дождем, я тогда не сумел устоять на скользкой лодке. По прибытии карет мы бегом побежали ко входу в замок. Стоило лишь войти внутрь, как тяжелый, красный, полный воды шар упал с потолка прямо на голову Луны и лопнул. По большей части подруга не пострадала, заклинание исправно оттолкнуло воду, но часть жидкости залилась ей за шиворот. Подняв голову, я увидел парившего метрах в 6 над нашими головами полтергейста Пивза, маленького человечка в шляпе колокольчиком и оранжевом галстуке бабочки. Его широкая злобная физиономия была искажена от напряжения, Он снова прицеливался. Я выхватил палочку и незамедлительно послал в полтергейста заклинание для упокоения духов, которое изучил в прошлом учебном году. Спиритус Марти. Фиолетовый луч сорвался с конца палочки и на огромной скорости врезался в полтергейста. «А-а-а!» – дико заорал Пивс. Крик призрака был настолько громким, что у нас заложило уши. Его тело стало закручиваться воронкой, оно разрывалось на мелкие части, которые тут же растворялись в воздухе. Это продолжалось не очень долго. В итоге воронка уменьшилась до размера небольшой кляксы, которая рассосалась, не оставив ни следа. «Колин, ты убил Пивза», — тихо произнес Деннис с ужасом, смешанным с восторгом и восхищением. «Не думаю», — вытряхивая воду из-за шиворота, — сказала Луна. «Полтергейста так просто не уничтожить. Вот увидите, месяца не пройдет, как этот вредитель восстановится. Спасибо, Колин. Это было очень сильное и полезное заклинание. Научишь? Конечно, без проблем. Ты где нашел такое классное заклинание, и почему мне не показал?» С восторгом вопросил брат. В запретной секции вычитал. «Ты в прошлом году был увлечен боевыми заклинаниями, ничем таким не интересовался. Я тоже хочу так уметь», — произнес брат. «Заклинание, с помощью которого можно защититься от Пивза, очень полезное умение в Хогвартсе. Значит, и тебя научу», — пожал я плечами. Большой зал был, как всегда, великолепен и подготовлен для традиционного банкета по случаю начала семестра. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысяч свечей, плавающих в воздухе над приборами. За четырьмя длинными столами факультетов расселись студенты, оживленно переговариваясь. На возвышении, по одну сторону пятого стола, лицом к ученикам, сидели преподаватели. Здесь, в зале, было гораздо теплее. Среди преподавателей обнаружилось новое лицо. Оно словно было вырезано из изъеденного ветрами дерева скульптором, имевшим довольно смутное представление о том, как должно выглядеть человеческое лицо, и вдобавок скверно владевшим резцом. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но самая жуть была в глазах. Один был маленьким, темным и блестящим, другой – большой, круглый как монета и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз и с стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза, а кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи были видны лишь белки. «Жуть! Неужели это наш новый преподаватель Зати?» — произнес я, глядя на этого мужчину. «Я о нем слышала», — сказала Лавгуд. «Это Аластер Грюм, Аврор. Он посадил в тюрьму чуть ли не половину пожирателей». Потрепала мужика серьезно. «Надеюсь, хоть этот окажется нормальным учителем. Хотя меня Люпин вполне устраивал, нормально учил. Разве что урок с Бобгартом мог быть лучше». После распределения первокурсников директор Дамблдор толкнул традиционную речь. Правда, она несколько отличалась от обычной. «Вначале нам представили нового преподавателя Зати. Как и сказала Луна, его действительно звали мистер Аластер Грюм. Далее директор огорчил всех студентов, за исключением меня и, возможно, еще нескольких подобных людей, которым этот спорт не особо интересен, новостью об отмене Квиддича. После чего обрадовал всех другой новостью о том, что вскоре в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Но участвовать в соревновании смогут только совершеннолетние маги, а в магической Британии это 17-летний возраст. Директор говорил много, но я не особо прислушивался, поскольку голова была занята мыслями о еде, которая все еще не появилась на столах. За время в пути после легкого ланча мы успели изрядно проголодаться, а голодному человеку как-то не особо хочется слушать речи всяких директоров. Вроде Дамблдор упомянул о том, что в Хогвартс прибудут делегации из школ магии Шармбатон и Дурмстранг, из-за чего нас будут жестко дрючить, а нарушителей привлекут для наведения в замке Лоска. Или это я уже сам додумал на основе услышанного? Школьников новости о предстоящем турнире взбудоражили. Во время пиршества вокруг были слышны разговоры о том, что тот или иной юный волшебник желает принять участие в соревновании и выиграть главный приз – целую 1000 галеонов. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672828. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 28. На следующий день я отправился к МакГонагаллу, чтобы отнести список выбранных дополнительных занятий. «Что случилось, мистер Криви?» – нахмурилась замдиректора. «Профессор МакГонагалл, я бы хотел помимо древних рун и ухода за магическими животными взять в качестве дополнительного урока нумерологию. Мистер Криви, я рада, что вы стремитесь к знаниям, но, к сожалению, это невозможно», – строгим голосом ответила женщина. «Почему, профессор? Я слышал, что можно взять больше дополнительных предметов. Два – это необходимый минимум. Обычно нумерологию и УЗМС никто не берет вместе, поэтому расписание составлено таким образом, что эти предметы идут в одно и то же время», – пояснила сухим тоном заместитель директора. «Вам придется выбрать что-то одно – нумерологию или УЗМС. Но как же так?» – возмущение из меня лезло наружу, едва удавалось сдерживаться от матерщины. «Что за дискриминация? Одним, значит, машину времени выдают, чтобы могли все занятия посещать, а другим сразу отворот-поворот. Кто вам сказал про хроноворот?» Напряглась МакГонагалл. Да только слепой в прошлом году не заметил, что Гермиона Грейнджер периодически находится в двух местах одновременно и ходит на все занятия, даже на те, которые идут в одно и то же время. «Мистер Криви, мы не можем выдавать хроноворот всем желающим, тем более это не так просто, нужны согласования с Министерством магии», — начала говорить МакГонагалл. «Да мне ваша машина времени совершенно ни к чему. Я хочу учиться. Можно просто нормальное расписание составить по уходу за магическими существами, да хотя бы включите меня в группу с гриффиндорцами и слизеринцами. Мистер Криви, прекратите спорить с профессором, а то ваш факультет лишится баллов», — суровым тоном припечатала замдиректора. «УЗМС и прочие дополнительные занятия идут у всех факультетов одновременно. Выбирайте тот предмет, который вам нужней. Нумерология и древние руны», — обиженно произнес я. «Самка кошки, чтоб ты облезла и на валерьянку подсела». Было желание плюнуть дамочке в лицо. Обида на МакГонагалл росла в груди как снежный ком. Любимчикам она делает всякие поблажки, даже машину времени вручает, а если студент не нравится, то фиг тебе, а не учеба. С самого начала она вела себя со мной как стерва и сейчас не изменила привычки. УЗМС все равно преподает Хагрид, так что там особо ловить нечего. Но я-то как раз больше всего хотел изучать зверушек. Ну да ладно, зверей сам изучу, книжки почитаю про повадки, нужные заклинания найду, а с нумерологией такой фокус не прокатит. Тут как с математикой, нужен преподаватель, который поможет понять суть, самостоятельно такой предмет сложно освоить. «Хорошо, я отмечу, что вы сменили УЗМС на нумерологию», — произнесла замдиректора. «Спасибо, профессор», — выдавил я из себя, после чего покинул кабинет МакГонагалл. Время было послеобеденное, поэтому даже не пришлось спешить, чтобы попасть на первое в этом году занятие по зоти. Возле кабинета на втором этаже уже собралась вся наша группа. «Колин, где ты был?» — дружелюбно спросил Стивен Кук. «А», — махнул я рукой, скривив лицо, — «ходил к замдиректора, чтобы сменить УЗМС на нумерологию». «Ты выбрал нумерологию?» — удивился толстяк Эллиот Чандлер. «Ага, а какие предметы выбрали вы?» «Мы со Стивом взяли уход за животными и прорицание», — ответил Чандлер. «Говорят, самые простые предметы. Прорицание преподает ненормальная Трелани, у которой делать домашку проще простого, а УЗМС ведет Хагрид. Пацаны со старших курсов рассказывали, что он в прошлом году заставлял всех ухаживать за флобберчервями, а там всего ухода, просто не трогать их. Халява, нафиг флобберчервей, мы с Луной будем ходить на нумерологию и руны. Вот вы олухи», — добродушно усмехнулась Лиза Купер. «Это же самые сложные предметы. Вот мы с Бикки взяли прорицание и магловедение. Вообще самые халявные предметы». «Ага, особенно для тебя, Лиз», — заметила ее подружка Ребекка. «Погоди, Лиз, я понимаю Бикки, ей магловедение будет полезно, но ты же живешь в Манчестере. Зачем тебе вообще нужен этот предмет? Зато не придется ничего учить», — заметила Купер. «К тому же при трудоустройстве в Министерство магии требуют как минимум сов по магловедению», — заметила Ребекка Тернер. «Так что если Лиза захочет после школы пойти туда работать, это ей понадобится. Бюрократия, как всегда, доминирует над логикой. Кто знает обычных людей лучше, чем волшебник, живущий среди них? Нет же, мы таких на работу не возьмем, если нет бумажки с оценкой по магловедению». «Тебе тоже профессор Кошка сказала выбрать что-то одно?» — вдруг спросила молчавшая до этого Лавгуд. «Сказала», — тяжело вздохнул я. «Думал взять все уроки, как у тебя, а не вышло. Мне тоже пришлось оставить лишь руны и нумерологию», — улыбнулась блондинка. тряхнув косичками. Она до сих пор ходила с прической в стиле Сейлор Мун, разве что Сейлор Фуку под мантию больше не надевала. «Ох, Луна, я так завидую твоей прическе», — вздохнула Купер. «Научишь меня делать такие косички?» «Конечно, Лиза», — согласилась Лавгуд. «А мы выбрали прорицание Юзмс», — подала голос Софи Эддерли. «Как же вы меня радуете!» Глядя на меня и Лавгуд, противно растягивая слова, произнесла Ромильда Вейн. «В отличие от нас, вам придется много учиться. Надеюсь, что хотя бы несколько лишних часов в день, пока Луна будет торчать в библиотеке, мы сможем спокойно вздохнуть. А вы не пердите в комнате, тогда дышать будет легче», — серьезным тоном произнес я, глядя на Вейн. Все присутствующие в коридоре школьники слегли от смеха. Вейн вначале хотела надуться, но не выдержала и сама засмеялась. Ее подружка начала хохотать еще раньше. Дверь кабинета распахнулась, за ней стоял хмурый, украшенный шрамами, преподаватель. Волшебный глаз вращался, нагоняя на нас жути, угрюмо не доставала одной ноги, вместо нее был деревянный протез. Смех мгновенно умолк. «Входите!» — командным тоном хрипло гаркнул профессор. Мы расселись за партами, начали выкладывать на столешницы конспекты и учебники. «Уберите все со столов», — проскрипел преподаватель. «Учебники почитайте сами вне уроков. У нас будет практика, практика и еще раз практика. Достаем волшебные палочки». Учебники тут же были убраны, а палочки извлечены. «Я ознакомился с вашей учебной программой, там всякая ерунда, вроде защиты от Гринделау и прочих мелких тварей», — начал Грюм. «Хоть вы третьекурсники, но должны понимать, что самый опасный хищник – человек. То, что поможет защититься от людей, с тем же успехом поможет отбиться от всяких волшебных тварей. В Хогвартсе жуткая текучка кадров на должности профессора по защите от темных искусств. Поскольку неизвестно, кто будет следующим учителем, я постараюсь вдолбить в вас навыки по самозащите, насколько смогу». Профессор МакГонагалл против средств обучения, которые я использовал для курсантов Аврората. Она запретила бить вас молниями за неправильно или слишком медленно примененное заклятие, поэтому... Грюм обвел своим жутким синим глазом притихший класс. Дети невольно склонились над партами и вжали головы в плечи. «Поэтому, буду подгонять вас жалящими чарами», — директор Дамблдор одобрил подобный преподавательский подход, — «так что жаловаться мамочкам и размазывать по лицу сопли бесполезно. Кто будет филонить, получит от меня допинг в виде жалящего заклинания в задницу», — потряс посохом учитель. «Жесть», — прошептал я. «Ты что-то сказал, салага?» Тут же довольно шустро, хромая, Грюм подошел к нашей парте и навис надо мной. Он жутко оскалил свой кривой рот. «Скажи вслух, чтобы мы все знали, о чем ты думаешь, сэр. Посох, он же предназначен лишь для использования простейших заклинаний, вроде узкого спектра боевых чар, в том числе им можно жалящие заклинания запустить. Но все заклинания, наколдованные посохом, будут сильнее, чем палочковые. Он боится, что после ваших уроков сидеть не сможет», — радостно выкрикнула Вейн. «Девчонка, я разве давал тебе слово?» Под грозным взором профессора Ромильда растеряла все желание шутить. «Как тебя зовут, парень?» — спросил у меня преподаватель. «Колин Криви, сэр». «Молодец, Колин», — довольно оскалился Грюм. «Про посох все правильно сказал, так что вам», — он обратил внимание на остальных учеников, — «стоит это запомнить и не вызывать моего недовольства. Ты еще что-то хочешь добавить, парень?» — опять он обратился ко мне. «Эх», — печально вздохнул я, — «боюсь, что Ромильда в кои-то веки права. Мне заклинания даются не очень хорошо». «Отлично», — обрадовался преподаватель. Он засиял, словно начищенный галеон. «Теперь я знаю, кому буду давать повышенную нагрузку». Я сглотнул вязкую слюну. «Язык мой, враг мой. Криви, Криви», — пробормотал Грюм. «Не слышал такой фамилии. Ты маглорожденный?» «Да, сэр, ты», — ткнул он пальцем в мою подругу, отчего Луна слегка вздрогнула. «Знакомые черты лица и цвет волос. Лавгуд?» «Да, профессор Грюм». «Луна Лавгуд», — ответила девочка. «Ты кто, салага?» — продолжил профессор знакомство с классом в своей оригинальной манере, заставляя вздрагивать каждого ученика. На этот раз не повезло Стивену Куку. Защита от темных искусств стала труднее, чем в прошлом году. Грюм мало того, что был очень требовательным преподавателем, нагружал нас отработкой заклинаний по полной программе, так мне еще доставалось в два раза больше остальных. Но тут даже Ромильда не зубоскалила, поскольку я выходила из кабинета затем на своих двоих, а она оттуда чуть ли не выползала. Остальные учителя требовали куда больше прежнего. В этом году нам стали задавать для самостоятельного изучения намного больше. От уроков по трансфигурациям взвыл весь класс. Казалось, что МакГонагалл в преддверии турнира пыталась вбить в наши головы как можно больше знаний. Не отставали от профессора Кошки и другие учителя. Флитвик требовал и давал больше знаний по чарам. Единственное, кто не напрягал больше программы, была наша декан. Профессор Спраут, святая женщина. Во вторник у нас был первый урок древних рун. Возле класса стояли парень и девушка с факультета Слизерин. Парень был высокий и худой, темно-каштановые волосы, карие глаза, острые черты лица. Девушка имела по подростковому угловатую фигуру, худая, каштановые с легким оттенком рыжего волосы, серо-голубые глаза и искренняя улыбка на широкоскулом лице с острым подбородком. «Привет», — протянул мне руку парень. «Стэнли Грин, а это Джесси Хилл, Колин Криви», — пожал я протянутую руку, и Луна Лавгуд. «Рад знакомству, приятно познакомиться», — тихо сказала Луна. «Аналогично», — кивнула Джесси. «Фанатеешь от мальчика, который выжил?» — с любопытством без издевки спросил Грин. «После того, как его фанатка натравила на меня Василиска, слегка охладел», — усмехнулся я. «Так ты тот парень», — протянул Грин. «Выходит, это был Василиск, а мы гадали, кто тот наследник, или погоди, напала, девушка, о, директор Дамблдор попросил, чтобы я не распространялся о личности виновницы с рыжими волосами и кучей старших братьев, с нашивкой льва на плече, из меня ни слова не выманить, ха-ха-ха-ха», рассмеялся Грин, «тогда не буду спрашивать, была ли это Джинни Уизли, и откуда у ее отца на работе куча неприятностей, мне родители дома сразу объяснили, что к барсукам лезть не стоит, думаю, сработаемся». О том, что, к сожалению, неприятности не достались еще одному виновнику нападения, я не стал упоминать. Его сын учится на курс старше на факультете змей, так что это было бы глупым поступком. Ничего, земля круглая, а память у меня хорошая, авось подвернется шанс подгадить даже такому серьезному волшебнику, но только если не во вред себе. Месть не должна становиться самоцелью. Как говорят китайцы, если долго смотреть на реку, то можно увидеть, как по ней будет плыть труп твоего врага. К кабинету подошла молодая девушка. При виде нее у меня возникло сильное желание перейти на одесский диалект и выдать что-нибудь приветственное на идише. Если бы еще знал что-нибудь кроме шалом. Женщина была черноволосая, кореглазая, среднего роста, с миловидным лицом. На вид ей можно было дать не больше 25 лет. Черная мешковатая мантия скрадывала фигуру, но девушка явно была стройной. Косметикой она не пользовалась. Оглядев нас, она молча открыла класс. «В этом году еще меньше учеников», – тихо пробурчала она. Пройдя к столу, преподаватель села на стул за профессорским столом. «Мы все заняли первые две парты. Я с Луной, слизеринцы вместе. Всего в классе в два ряда стояло 6 двухместных парт. Итак, дети, меня зовут Бакшида Баблинг. Поскольку нас мало, то не придется отвлекаться на посторонние вещи. Ближайшие несколько лет мы будем изучать рунные алфавиты и переводить тексты. Те, кто возьмет мой предмет после 6 курса, начнет изучать работу с рунными цепочками и способы применения рун в артефакторике. У кого-то есть опыт работы с рунами. Руку подняли я, Лавгут и Грин. Вы, мистер, вопросительно посмотрела на слизеринца Баблинг. Грин. Стэнли Грин. Мой отец занимается изготовлением простых артефактов вроде амниноклея и музыкальных шкатулок, так что я немного знаком с рунами, но только ограниченные алфавиты рунные цепочки. А вы, должно быть, Колин Криви, заглянув в журнал, обратилась ко мне профессор. Верно, профессор Баблинг, я изучаю рунные цепочки, используемые в изготовлении волшебных палочек. Палочки, удивилась Баблинг, как интересно, и кто вас учит, насколько я знаю, такой информации нет в открытом доступе. Мастер Оливандер, Грин и Хилл посмотрели на меня большими глазами. В их взглядах читалось восхищение и нотки уважения, как если бы на глазах у простого мальчишки, стоя спиной к воротам, забил бы гол через голову в девятку. Хотя это было больше похоже на то, как похвастался бы соседским мальчишкам тем, что меня оружейный мастер учит делать пистолеты. О! Протянула преподаватель. Замечательно. А вы, мисс, Луна Лавгуд, я делаю рунные амулеты от мозгошмыгов. У нас на этот раз подобрался очень интересный класс, произнесла профессор. Вы, наверное, все выбрали нумерологию? Я, нет, профессор, покачал головой Грин. У меня вторым занятием магловедение, тихо сказала Слизеринка. «Полагаю, мисс Джесси Хилл», — прокомментировала Баблинг, — «мы с Колином будем ходить на нумерологию», — произнесла Лавгуд. «Вот Септима обрадуется», — с сарказмом произнесла преподаватель. «Целых два ученика на весь курс. Обычно ученики берут вместе с моим предметом нумерологию», — обратилась она больше к слизеринцам, чем ко всем. «Странный выбор, магловедение. Папа сказал, что всему нужному научит меня сам, а для трудоустройства в министерство необходимо магловедение», — пояснил Грин. «Мне примерно то же самое сказала мама», — улыбаясь, поведала слизеринка. «Нас на первом же уроке стали знакомить с рунным алфавитом и надиктовали длинный список литературы, с которым надо будет углубленно ознакомиться. Урок нумерологии пришелся на следующий день. Преподавателем оказалась добродушная женщина примерно 30 лет, но как учитель она была требовательной и строгой. Черноволосая кудрявая женщина с плотной фигурой, среднего роста, с тихим голосом. Что происходит, когда на уроке присутствует всего два ученика, которые находятся в дружеских отношениях? Фактически урок превращается в индивидуальное репетиторство, отчего качество занятий улучшается в разы. Профессор Септима Вектор поступила просто, поставила стул перед нашей партой и стала в интересной форме подавать материал. Слушать ее было одно сплошное удовольствие, несмотря на то, что урок оказался тесно связан с математикой. Мне нумерология давалась легче, чем Луне, поскольку в математике оказался подготовлен лучше подруги. Заметив, что я считаю примеры, словно щелкаю семечки, профессор Вектор задала мне больше домашнего задания, и уровень его оказался выше. Но я не роптал, поскольку предмет был необходим как минимум для дальнейшего использования в расчетах рунных цепочек и для определения портальных координат. Я понимал, что изучив больший объем знаний, буду опережать учебную программу, следовательно, мы скорее подойдем к изучению полезных знаний. Профессор Вектор оказалась из той категории преподавателей, которые с радостью делятся знаниями вне зависимости от учебного плана. Сколько может осилить ученик, столько она в его голову и вдолбит. А уж при малом количестве студентов и практически индивидуальном подходе, ей несложно запомнить, кого и чему успела научить. На вводной лекции мы узнали, что оказывается, нумерология необходима для зельеварения, например, чтобы рассчитывать количество и сочетание ингредиентов при разработке новых зелий. А еще с помощью нумерологических формул можно разрабатывать новые палочковые заклинания. В общем, область применения математики даже в магическом мире чрезвычайно широкая. А сложным этот предмет считался по нескольким причинам. Во-первых, тут используется метрическая система, что привычным к имперским счислениям британцам дается тяжело. Во-вторых, это же математика, которая для магов-гуманитариев является кошмаром. Суббота больше не выходной. Это у первого и второго курса два уикенда, но начиная с третьего года обучения, подобная роскошь может лишь сниться. Но стоит сказать, что по субботам мы учимся лишь до обеда. Хотя с учетом увеличившейся нагрузки, почти все свободное время уходило на домашнюю работу. Особенно учитывая, что я не люблю такие вещи откладывать на потом, а предпочитаю делать домашку сразу. У меня совершенно не оставалось времени и сил добраться до книг по порталам. Сегодня воскресенье, а это значит, что можно отдохнуть. Но как можно отдыхать, когда финансы поют романсы? Деньги, все упирается в них. Бизнес по восстановлению хлама с гаражных распродаж приносил солидные деньги, но отец забил на это после увеличения надоя, да и нам надзор убивает все желание колдовать дома. Каждый раз ехать в лес с прицепом слишком муторно. К тому же Деннис, как любой мальчишка его возраста, на каникулах хочет отдыхать. Еще отец нам подкинул по несколько сотен фунтов на карманные расходы, чем зарубил на корню всю инициативу. Я достал из кармана мусорные мешки, большие, черные, из плотного полиэтилена. В такие трупы можно заворачивать, не порвутся. Не то, чтобы я учел предыдущий опыт КХМ, когда ни во что было завернуть труп. Мешки были нужны для другого, разместить на хранение готовую продукцию. «Колин, что ты делаешь?» – спросил брат. «Дэн, ты же мне поможешь заработать денег?» «Конечно», – тут же согласился брат. «Как? О, все просто. Я расстелил на столе целлофан и шмякнул туда кусок мяса, лучшая говяжья вырезка примерно на килограмм, свежее филе без жил, костей, жира и прочих вкраплений под чарами стазиса. Мясо?» – удивился брат. «Ты что-то будешь готовить?» «Не думаю, что с такого кусочка вырезки можно много заработать. Дэн, сколько стоит мясо?» 1,5-2 фунта за килограмм говядины, «Филе где-то 3 фунта», — ответил Деннис. «А фарш? Столько же, как и филе», — сказал брат. «А домашние копченые колбаски? О, их уже по 5-6 фунтов смело оптом можно продавать», — протянул Деннис. «Не думаешь же ты, что с этого кусочка выйдет много колбасок? Ты даже не представляешь, сколько с этого кусочка мяса можно сделать колбасок», — ухмыльнулся я. «Но, к сожалению, у нас нет кишок и коптильни, поэтому остановимся на фарше». Экшиса. Направил я палочку на мясо, представляя, как его измельчает. Подумал, раз заклинание способно срезать миллионы волосков по всему телу, то отчего бы ему не поработать вместо кухонного комбайна. Результат оказался вполне ожидаемый. Кусочек филе превратился в горстку фарша. Отщипнув небольшое количество фарша, примерно как на тефтелю, я забросил его в мусорный мешок. Очистив руку заклинанием, направил палочку в мешок. Энгергия. Заклинание продолжал удерживать до тех пор, пока мешок не заполнился наполовину. В мешке сейчас было примерно 80 килограммов свежего говяжьего фарша. Всего полчаса работы, и какой невероятный результат. Ох, ешь макаронный лилипут, хитрая задница. С восхищением воскликнул Деннис, все это время наблюдавший за тем, как куча мяса потихоньку разрасталась. «Ну и чего ты стоишь?» Насмешливо посмотрел я на брата. «Мешков полно, фарш на столе, солнце высоко в небе. Работать, негры!» Наполненный мешок был завязан, я наложил на него чары стазиса, чары облегчения веса и отнес в палатку. Начался процесс. У Денниса Энгергия получалось хуже моего, он заполнил всего один мешок за 1.5 часа. Я к тому моменту наполнил еще 3 мешка мяса. На этом решено было остановиться. Процесс очень монотонный и выматывающий. Долго стоять и удерживать палочку в одном положении очень непросто, руку начинает сводить судорогами, хочется все бросить к чертовой матери и пойти куда-нибудь. «С репаро легче зарабатывать», — устало выдал Деннис. «У нас так руки отвалятся, зато у нас фарша на 1000 фунтов по оптовым ценам. Это только пока, мешков у меня еще много». «Ага, вот только», — в голосе брата прорезался скепсис. «Колин, а как ты его будешь продавать? У нас никаких справок нет. Расфасуем по картонным коробкам по 22 фунтов каждую, сделаем с помощью конфундуса нужные справки, а отец развезет по магазинам. Если ты не забыл, нам на каникулах запрещено колдовать», — заметил Деннис. «К тому же мы не знаем конфундуса. Луна научит к концу учебного года. Дэн, ты же не думаешь, что в Лондоне, где находятся нужные чиновники, будет висеть надзор? А даже если будет, то пусть министерские ищут ветра в поле, но не у нашего дома. К тому же можно попросить помощи у взрослого волшебника, естественно, за небольшую плату. Законом использовать на людях конфундус не запрещено. Есть запрет на колдовство при свидетелях маглах. Если уж профессора на студентах и их родителях такое заклинание используют, неужели нам нельзя мерзкого чиновника приласкать? Чувствуешь лазейки? Ага, кивнул брат. Если в кабинете, то чиновника маг запросто может оболванить. Вот-вот, а нам всего-то и надо получить справку на качественное мясо без всяких взяток. А может колбасок наделать? Предложил Деннис. Кто будет этим заниматься? Усмехнулся я. Ты, что ли, будешь 4 центнера фарша по кишкам распихивать, а потом сутками следить за копчением? Нет, замотал головой Деннис. Глупость сказал. Фарш, так фарш, как скажешь, брат. На следующей неделе удалось войти в учебный ритм. С этого момента получилось выделить немного времени на изучение литературы по порталам. Древние руны отнимали больше всего сил. Фактически это было изучение нового языка. Вновь бесконечная зубрежка, изучение рунного алфавита. Одна из кроватей оказалась завалена книгами и справочниками по рунам. Деннис смотрел на эту стопку книг с нескрываемым ужасом. «Я руны точно не возьму в следующем году», — сказал он. «Что тогда?» «Прорицание и магловедение», — ответил брат. «Не одобряю, но это твоя жизнь. Как по мне, то школа нужна для получения знаний, а не чтобы бить баклуши. Но и тупые люди как-то живут. Что предлагаешь? Уход за животными?» — вопросил Деннис. «Я зверей не люблю, тем более волшебных. Руны мне не нужны. Это ты артефактами интересуешься. От математики меня со школы тошнит, так что нафиг нумерологию. Остается всего 2 предмета. Делай, как считаешь нужным. Вообще, как успехи, Дэн?» Грюм мне уделил пристальное внимание, поежился брат. «Начал перекличку проводить», — говорит. «Криви, ХМ, знакомая фамилия. У тебя случайно старший брат тут не учится?» Я говорю. «Да, учится», — он отвечает. Отлично, будешь заниматься в два раза больше. Вот думаю, с чего такая честь. Наверное, профессору Грюму не понравилась наша фамилия. Меня он с первого урока гоняет больше прочих. Но тебе же нравится защита от темных искусств. Нравилось до первого жалящего в исполнении Грюма. Дэн потер правой ладонью пятую точку и поморщился. Больно, блин. Думал, что шустро колдую, а профессор говорит, что кидаю заклинания со скоростью улитки. Он за один урок заставил меня наколдовать 1000 ступифаев. И как, наколдовал? Ага, с сарказмом ответил Дэн. Куда уж там, за время урока не уложился. Так он оставил меня после урока, пока я не добил до 1000. Чуть обед не пропустил, ел почти на бегу. У меня каждый урок зате такая свистопляска. В последний раз на минуту опоздал на зельеварение, еще от СНИ пополучил штрафные баллы и вынос мозга. Если так пойдет дальше, я ступифай к концу года невербально буду колдовать, вновь потер ягодицу Деннис. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 29. К октябрю у нас кончились мешки для мусора. Все они были наполнены, 4 тонны отборного говяжьего фарша под консервирующими чарами. Поскольку в палатке со скорым наступлением холодов нам предстояло ночевать, пришлось грузить мешки в сундук Денниса. Меня обуяла жадность. Вот говорят, что деньги не пахнут. Наши с братом деньги, ему полагается всего 20%, потому что колдовать надо лучше, пахли свежим говяжьим мясом. На настоящий момент по оптовым ценам можно выручить около 10 тысяч фунтов, что в два раза превышает приз за попытку суицида, то есть за победу в турнире трех волшебников. Ох, сколько в замковых коридорах было со стороны рыжего семейства гриффиндорцев. Рон и его старшие братья-близнецы Уизли частенько рассуждали на тему, как бы хорошо было стать чемпионом и выиграть в турнире, чтобы получить приз в 1000 галеонов. Они не были одиноки, многие ученики хотели стать чемпионом от Хогвартса, но в разговорах делали акцент на славе, а Уизли на деньгах. Меня это откровенно смешило. Если третьекурсник и второкурсник, будучи по уши загружены учебой, могут спокойно зарабатывать те же самые деньги на самом банальном производстве обычного продовольствия с помощью волшебства, то что же другим мешает делать что-то подобное? Еда и секс – это то, в чем всегда будут нуждаться люди. Куда ни плюнь, всюду обнаружишь рекламу магазинов, ресторанов, баров, проституток, секса по телефону. Люди всегда будут есть. Им нужны продукты, а если еда к тому же будет высокого качества и по разумным ценам, то ее моментально раскупит. Покупатели в очередь будут выстраиваться. Себестоимость производства продуктов с помощью магии близится к нулю, а прибыль превышает десятки тысяч процентов. Торговцы наркотиками о таких прибылях могут лишь мечтать. У волшебника есть масса способов легального заработка. Все их выдумывать даже не вижу смысла. Меня вполне удовлетворяет выбранный вариант пополнить бюджет. Деньги нужны, ведь хочется себе купить думосброс. Есть желание поехать с Лавгудами в экспедицию, да и не помешало бы личную ферму прикупить по окончании Хогвартса. Раньше на столь масштабные фантазии даже не замахивался, поскольку реалист до корней волос. Понимал, что свою ферму могу купить лишь во взрослом возрасте и если влезу по уши в кредиты. А тут такие перспективы. Аж захватывает дух. Один маленький нюанс встал на пути между мной и фермой – отсутствие тары. Подумывал расширить какую-нибудь сумку, но нет ничего. Все, что есть, нужно для жизни и учебы. В самом деле, не карманы же набивать мясом. Перешить какой-нибудь пододеяльник тоже не выход. Вещь нужная, хочется спать на стиранном постельном белье. А с одним пододеяльником жить сложно, пока он будет стираться, может пройти несколько дней. Некоторое время пришлось поломать голову над вопросом, где разжиться тарой, да хотя бы старой тканью, чтобы пошить мешок и зачаровать его на расширение. Ко всему прочему решил, что для семейного стартапа необходим еще один кусок свежего мяса. Все же перед тем, как увеличить количество фарша, мы его достаем, и в этот момент консервирующие чары не властны над растущей биомассой. Получается, что каждая следующая партия мяса немного хуже предыдущей. Если так пойдет дальше, то у нас появится первая тухлятина. О том, где разжиться продовольствием, знает любой пуффендуец, который прожил в Хогвартсе дольше недели. Так что после уроков я отправился на кухню. Стоило оказаться в вотчине домовых эльфов, Как ко мне тут же поспешил один из них, остальные эльфы стали уважительно кланяться. Чем Тинки может помочь юному волшебнику? Почтительно обратился ко мне старый знакомый. Привет, Тинки, давно я у вас не был. На табуретке у очага сидела странная домовая эльфа. В отличие от остальных эльфов, закутанных в полотенце, на ней была одежда. Короткая юбка с прожженной дыркой и блузка в пятнах супа. Внешность эльфийки мне показалась смутно знакомой. Тинки, а почему та эльфийка одета? Не обращайте внимания на Винки, сэр, презрительно произнес Тинки. Винки плохая эльфийка. Она получила свободу, а директор Дамблдор приютил ее в школе. Винки задрожала, и слезы фонтаном брызнули из ее огромных карих глаз, залив блузку. Это случаем не эльфийка Краучи. Она что, свободная? Винки зарыдала еще сильней. Позор. Какой позор? Покачала головой Тинки. Винки не справилась со своей работой, и ей подарили одежду. Господин Криви, желаете чашечку молока? Кошмар. Свободная домовая эльфа в школе полной детей. Дамблдор явно свихнулся на старости лет. В отличие от Добби, Винки не кажется опасной, но кто знает, что придет в эту маленькую голову в следующий момент. Спасибо, Тинки, от молока не откажусь. Но вообще мне нужен кусок свежего мяса, свинина или говядина. У вас найдется нечто подобное? Простите, сэр, но мы можем давать школьникам лишь готовую еду. Виновато опустил голову Тинки. Сырые продукты мы не можем выдать, если их нельзя сразу употребить в пищу вроде овощей, фруктов и напитков. Ладно, давайте молоко. Тинки пошел за молоком, остальные эльфы занялись своими делами, лишь Винки продолжала лить слезы. Ее нос походил на перезрелый помидор, блузка промокла насквозь, но она и не думала остановиться. Винки никому не нужна, Винки плохой домовой эльф, запричитала домовушка. Тут Винки бросилась с табуретки и, упав ничком на каменные плиты, заколотила по полу крошечными кулачками. Ее истошные вопли заполнили кухню. У нее началась сильная истерика. Меня подобное зрелище пробрало до печенок. Хогвартские домовики отпрянули от Винки, словно от прокаженной, они кидали в ее сторону неодобрительные взгляды. «Прекрати истерику!» Не выдержав, гаркнул я командным тоном. Винки перестала плакать, села, подняла на меня огромные карие глаза, ее лицо переполнилось надеждой. Винки, запятнавший себя эльф, Винки очень-очень стыдно быть свободной. Бедный мой мистер Крауч, как он обходится без Винки. Ему очень трудно без меня в Азкабане, без моей помощи. Я всю свою жизнь ухаживать за Краучами, до меня моя мама ухаживать, до нее моя бабушка. Что бы они сказали, узная о свободной Винки? Позор, какой позор. Она спрятала лицо в юбку и опять зарыдала. Даже если бы я захотел взять себе домового эльфа, вряд ли бы выбрал истеричку, спокойно заметил я. Волшебнику нужен домовой эльф, пискнула Винки и, к немалому удивлению, вскочила со стула и подскочила ко мне. Она смотрела на меня слезливым, умоляющим взором, как кот из мультфильма «Шрек». Никогда не задумывался над этим вопросом. Винки хороший домовой эльф. Винки может делать много разной работы. Винки умеет хранить тайны хозяев, помогать во всем. С жаром стала нахваливать себя домовушка. Господин Криви, если вам нужен домовой эльф, то найдутся более достойные кандидаты, чем Винки. Тут как тут рядом оказался Тинки. Зачем вам домовой эльф с плохой репутацией? Тинки держал в руках поднос, на котором стоял молочник и пустая чашка. Я с удовольствием наполнил бокал и пригубил вкуснейший напиток. Спасибо, Тинки, ты как всегда меня выручаешь. Вообще-то я даже не думал становиться рабовладельцем. Винки не раб, Винки домовой эльф. С жаром продолжила домовушка, почувствовав слабину в тоне, каким я говорил. Винки будет честно и преданно служить мистеру Криви и его семье. Винки смоет позор перед предками. Быть свободной, какой ужас. Столкнувшись с таким яростным напором, я почувствовал себя примерно так же, как ощущают себя жертвы мошенников. Ощущения были отдаленно схожи с конфундусом. Если бы Винки просила денег, я бы в этот момент отдал бы ей все. Но поскольку просили о другом, то стал склоняться к мысли, что неплохо было бы взять к себе на службу домового эльфа. Да хотя бы, чтобы не пострадали люди, если вдруг Винки свихнется от горя. Судя по ее истерике, этот момент не за горами. А маг-хозяин может отдавать приказы, которые из-за магического контракта домовой эльф-слуга не может нарушить, лишь может творчески обойти, как это сделал Добби. «Ладно, ладно, Винки, приму тебя на службу, только чтобы никаких истерик». Сдался я. Похоже, Винки совсем перегрузила мне мозг слезами, истерикой и агрессивной саморекламой, раз я согласился на это. Винки счастлива. Взор домовой эльфы стал горящим, лицо светилось от счастья. Винки теперь не свободный домовой эльф, а служит хозяину Криви. Колину Криви. Поправил я, судорожно пытаясь припомнить, как подтверждают магическую клятву при принятии на службу домового эльфа. Вспомнил, потому достал палочку и приложил ее к лбу застывшей в блаженном ступоре служанки. Я, Колин Криви, потомственный эсквайр и старший волшебник семьи, принимаю домового эльфа Винки на службу семейству Криви отныне и вовек. Голубая нить шустро выползала из кончика палочки и спиралью окутала Винки с головы до пят. После того, как вся она была окутана, нить стала впитываться в кожу и вскоре исчезла. «Везет же некоторым», — завистливо пробурчал Тинки. «Наглость — второе счастье». Винки вся светилась от счастья. Она с благоговением смотрела на меня. «Хозяин, сэр, что прикажете?» Винки готова выполнить любую работу. «Ох», — вырвался у меня протяжный вздох. До меня стало доходить, какую глупость совершил. Словно дольщик МММ, у которого прочистились мозги, и вдруг осознал, что мошенник получил свое, а ты лишь кучу неприятностей. Вот что мне делать с личной рабыней-инопланетянкой, которая ко всему прочему сильная волшебница. Будь она симпатичной, то юношеский организм сразу же предложил бы несколько десятков вариантов из раздела Кама-сутры, что можно сделать с рабыней, но только Винки на вкус человека страшная, как и прочие представители ее расы. Для начала тебе надо подобрать полотенце. Когда я в сопровождении Винки зашел в спальню, Деннис несколько удивился. «Колин, ты чего домового эльфа привел?» «Дэн, я печально вздохнул. Теперь это наш домовой эльф, точнее, эльфийка. Ее зовут Винки». «Как, наша?» – опешил брат. «Да вот, как-то так получилось», – развел я руками в стороны. Зашел на кухню, а там была Винки. Она оказалась свободным домовым эльфом, попросилась. А я не смог отказать и активировал заклинание клятву с привязкой на нашу семью. «Колин, тебя нельзя на кухню посылать», — усмехнулся Деннис. «Что дальше, всех хогвартских домовых эльфов переманишь?» «Винки рада служить молодым хозяевам», — радостно пропищала домовушка. «Целых два хозяина, Винки в восторге. Винки не представляет, сколько же надо работы, чтобы взять второго домового эльфа, не то что всех. Колин, а где мы ее жить поселим?» — с интересом спросил брат. «Хороший вопрос», — протянул я, почесывая затылок. «Думаю, может сшить небольшую палатку и расширить ее, одну из кроватей уменьшим, на ее место поставим палатку для Винки». Директор Дамблдор позволил Винке жить среди других домовых эльфов. Винке может пожить у сородичей, пока он не знает о том, что Винке теперь приличный домовой эльф с хозяевами, подала голос служанка. «Вот и выход», — обрадовался брат. «Дэн, не помнишь, где у нас лежит большое полотенце с Микки Маусом?» «Где-то в сундуке мясом завалено», — брат махнул рукой в сторону своего сундука. «Пришлось идти к сундуку и призывать полотенце. Его я кинул в руки Винки, которая, сияя широкой улыбкой, прижала голубенькое махровое полотенце с изображением мультяшного героя к груди. Такого полотнища хватило Винки, чтобы нарядиться на манер тоги. Какое красивое полотенце!» «Винки счастлива», — пропищала служанка. «Винки, потом сменишь одежду на полотенце, а то еще подумают, что меня свободный домовой эльф преследует, неприятности не оберешься». «Конечно, господин Криви», — Винки счастлива, — поклонилась домовушка. «Чем Винки может помочь хозяевам?» «Слушай, Винки, а тебя же кормить надо?» «Да, Винки поест у сородичей на кухне, хозяевам не стоит об этом беспокоиться». «Колин, а чего ты вообще на кухню ходил? Ты там пирожки не забыл?» – спросил брат. «Блин, я же хотел спросить у них по поводу тряпок, чтобы мешок сшить. Еще мясо для нашего стартапа хотел взять, но сырое школьникам не положено. Хозяевам нужны тряпки», – обрадовалась домовушка. «Винки знает, где можно найти много всяких вещей, в том числе тряпки». «Винки слышала от других эльфов о чудесном помещении, сэр. Она называется комната по желанию, сэр, иначе, выручай комната». Туда домовые эльфы относят разные найденные вещи, хозяев которых не смогли найти, старые предметы. Винки покажет дорогу. «Помойка, что ли?» – вопросил Деннис. «И так, и не так, сэр», – пропищала Винки. «Почему же она называется «Выручай комната»?» – спросил я. «Потому что в эту комнату можно войти, только когда по-настоящему в ней нуждаешься. Иногда она есть, а иногда ее нет, но когда она появляется, то обставлена так, как требуется нуждающемуся. Домовые эльфы воспользовались ей, с виноватым видом сказала эльфийка, понизив голос, когда Винки сильно напилась. Они спрятали Винки в выручай комнате, в которой Винки отсыпалась. И Винки знает, сэр, что мистер Филч нашел там чистящее средство, когда у него кончился запас. Наверняка о таком помещении знают все, кому не лень. Очень мало людей знают о комнате по желанию, сэр. Люди натыкаются на нее, когда очень нужно, но потом не могут ее найти, им невдомек, что она всегда есть и только ждет, когда ее призовут на службу, произнесла Винки. Пойдем, посмотрим на волшебное помещение, загорелся Деннис. Хорошо, Винки, веди, только уже поздно, так что придется воспользоваться маскировкой. Я наложил на себя и брата комплекс маскирующих чар, мы оба превратились в невидимок, после чего последовали за Винки. Мы поднялись на восьмой этаж к тому месту, где напротив голой стены висел громадный гобелен с изображением Варнавы Вздрюченного, который пытался обучить троллей балету. Одному из хозяев необходимо три раза пройти мимо этой стенки, сильно сосредоточившись на том, что нужно, поведала Винки. Я отменил маскировку простой финитой. То же самое сделал брат, тут же оба стали видимыми. О чем думать-то? Спросил Деннис. Давай я попробую. Брат отошел в сторону. Я стал ходить мимо стенки и усиленно думать. Нам нужно помещение, в котором хранятся разные вещи. В стене появилась полированная дверь. Деннис смотрел на нее с опаской. Я схватился за медную ручку, открыл дверь и первым вошел в просторную комнату, освещенную факелами вроде тех, что горели в подземелье. Получилось. Радостно тихим голосом произнес Деннис, заходя вслед за мной. Спасибо, Винки, можешь пока отдыхать. Винки рада быть полезной хозяевам, пискнула домовушка. Если господам понадобятся услуги Винки, хозяевам достаточно просто ее позвать. Домовая эльфа щелкнула пальцами и с хлопком исчезла. Мы находились в комнате величиною с большой собор, свет из высоких окон падал на город, окруженный высокими стенами, сложены они были, как несложно было догадаться, из вещей, которые годами сносили в выручай комнату домовые эльфы и прятали многие поколения обитателей Хогвартса. Здесь были проулки и широкие улицы, уставленные шаткими грудами развалившейся мебели, которую убрали сюда для того, чтобы скрыть свидетельство неудавшихся попыток волшебства, или принесли жившие в замке эльфы-домовики. Тут были тысячи и тысячи книг, вне всякого сомнения, запрещенных, либо исчерканных, либо украденных. Здесь были крылатые рогатки и кусачие тарелки, в некоторых еще теплилась жизнь, и они робко парили над грудами другого запретного хлама. Здесь были треснувшие пузырьки с загустевшими зельями, шляпы, драгоценные украшения, мантии, нечто смахивающее на драконьи панцири, закупоренные бутылки, чье содержимое еще продолжало зловеще поблескивать, несколько ржавых мечей и тяжелый, заляпанный кровью топор. «Тайная сокровищница», — с восхищением произнес Деннис. «Невероятно! Тут целый небольшой город-свалка. Мы медленно двинулись среди гигантских завалов. У огромного чучела тролля повернули направо, прошлись немного и остановились перед огромным буфетом, филенки которого пузырились, словно их облили кислотой. Деннис открыл одну из его скрипучих дверец. Буфет уже использовали однажды как укрытие для какого-то давно скончавшегося существа. У скелета было 5 ног. Странный выбор любовника, пошутил Деннис. Вдруг из маминой, из спальни, пятиногий и хромой. Деннис усмехнулся и захлопнул дверцу. Мы огляделись вокруг. На стоявшем поблизости ящике находился оббитый бюст какого-то волшебника, рядом валялся старый, пыльной парикой в куче хлама блеснула потускневшая тиара. Диадема привлекла мое внимание, захотелось взять ее и никому не отдавать. Я наклонился и подобрал ее. «Как думаешь, это драгоценные камни?» — спросил Деннис, разглядывая диадему. «Они какие-то необработанные, смарагды», — восторженно прошептал я. «Что?» — не понял Деннис. «Так в древности называли изумруды. Похоже, диадема очень старинная, поскольку изумруды без огранки. Гранить их начали примерно в 16 веке, может раньше, точно не помню, а до этого их полировали. Древние арабы изготавливали бусы и ожерелья из шестигранных необработанных столбиков изумрудов и носили как амулет. Арабы придавали изумрудам волшебные свойства, считали, что враждебная завистливая рука не завладеет ценным амулетом. А в Европе у знатных особ популярностью пользовались диадемы, тиары и прочие подобные короне аксессуары, подчеркивающие статус аристократа. Колин, тут столько всего. Обведя жадным взором горы хлама, произнес Деннис. «Может, наберем себе всего и побольше, Дэн, но это же чужие вещи. Раз домовые эльфы знают об этом хранилище, значит, и преподаватели должны быть в курсе. Боюсь, если мы вытащим много вещей, то нас могут посчитать ворами. К тому же тут могут встречаться зачарованные вещи и темные артефакты. А если диадема, которую ты взял, тоже заколдованная?» С беспокойством спросил Деннис. «Я повертел диадему, расставаться с ней было жалко. Да вроде ничего такого не чувствую, пожал я плечами. Давай возьмем по сувениру и посмотрим, обнаружит ли кто-нибудь пропажу или нет. Если что, скажем, будто не знали, что отсюда ничего нельзя выносить. Давай», согласился брат. «Может, еще книги посмотрим, тут их горы, наверняка найдется что-то по боевой магии». Посмотрев на меня, он добавил, и по животноводству. «Книги», задумался я, «наверное, можно, но предметы лучше не трогать, вдруг проклятые. Вон, к примеру, окровавленный топор, им явно кого-то прибили, а улику спрятали сюда. Или труп неудачной химеры, что мы обнаружили в буфете. Ты же тряпки на мешке хотел найти», сказал Деннис. «Точно, давай мантии отберем из тех, что получше, из них сошьем мешки, они же ношеные, наверное, грязные». На лице Денниса появилось брезгливое выражение. «Почистим заклинаниями». Диадема отправилась в карман. Мы с братом стали копаться в кучах хлама. Вначале отобрали десяток мантий из прочной ткани и почистили их заклинаниями. Затем отобрали несколько стопок старых наиболее целых книг, в основном учебники, датируемые от 17 до 19 века. За несколько часов поисков оба устали. «Колин, надо это все упаковать», сказал Деннис. «Боюсь, за день мы не успеем разгрести даже сотой части книг. У нас впереди куча времени. Предлагаю потом еще несколько раз наведаться сюда с луной. Книги и мантии я уменьшил с помощью заклинания, наложил на нас маскировку, и мы незамеченными вернулись в спальню. На следующий день я попросил Винки сшить из мантии мешки. Она с радостью принялась за работу. Вскоре у нас оказалось несколько зачарованных на расширение мешков. Винки втайне от других домовых эльфов раздобыла кусочек сырой свинины. Это мясо было пущено на производство фарша. А выручай комнате я поведал Луне. В ближайшие выходные мы наведались туда втроем. Луна была в восторге от книг. «Мальчики, думаете, их можно брать?» — с сомнением спросила Лавгуд. «Почему нет?» — сказал Деннис. «Они же тут лежат долгое время. Значит, никому не нужны, их хозяев наверняка нет в живых». «Чувствую себя нарглом», вздохнула Лавгуд, роясь в ближайшем книжном завале. «Но таких книг нигде не достанешь, разве что в библиотеках старинных родов и в запретной секции». «Да ладно тебе», беспечно произнес я. «Луна, я так понял, что это нечто вроде свалки Хогвартса. Если не будем брать артефакты или торговать найденными тут вещами, то вряд ли кто-то узнает». «Эх», вздохнул Деннис, «если бы продать хотя бы десятую часть имеющегося здесь хлама в качестве раритетов, то можно озолотиться». «Ага», скептически протянул я, «и сесть в тюрьму за продажу имущества Хогвартса, или словить проклятие от неопознанного артефакта. Мы и так на продаже мяса неплохо заработаем без особого риска, а книги никому не будем показывать, и не стоит о них рассказывать. Вдруг окажется, что часть из них запрещены Министерством магии. Только если книги», борясь с собой, с натугой согласилась Лавгуд. «Это же ничейное, получается, мы можем их взять». «Точно, Колин, смотри», радостно закричал Деннис, выныривая из-за кучи хлама и потрясая парой метел. «Я нашел тут две летающие метлы, как раз каждому из нас». «Нет-нет-нет», замахал я руками, «я боюсь летать. Подари одну метлу Луне, если этот хазинвентарь все еще работает». «Луна, держи», Деннис вручил девочке в руки одну из метел. «Спасибо, Деннис», Лавгуд покрутила в руках древко. «Но разве это хорошо, брать отсюда вещи? Мне за книги стыдно. Да это все равно, что мусор на свалке собирать», с уверенностью произнес Деннис. «Луна, не переживай, если бы у метел были хозяева, они бы давно их отсюда забрали. Посмотри, какие они старые. Учеба, изучение палочковых рунных сочетаний и информации о порталах, увеличение фарша плюс поиски книг в выручай комнате, все это отнимало много времени. Из-за занятости отаскаемой в кармане мантии диадеме я забыл. Сегодня в пятницу, за день до Хэллоуина, ожидалось прибытие делегации из Шармбатона и Дурмстранга. До этого момента учителя гоняли школьников по полной программе, сегодня же у всех занятия были сокращенными, но всего лишь на полчаса. Это время давалось студентам, чтобы привести себя в порядок, отнести в спальне сумки, переодеться, чтобы при встрече гостей не ударить в грязь лицом. Войдя утром в большой зал, студенты на миг замерли, ночью на стены вывесили огромные флаги всех факультетов. Гриффиндорский, красный с золотым львом, Рейвенкла, бронзовый орел на синем фоне, желтый с черным барсуком пуффендуйцев и зеленое знамя с серебряной змеей Слизерина. Позади профессорского стола развивалось невероятных размеров полотнище с гербом Хогвартса. Большая буква X в окружении льва, орла, барсука и змей. Я на завтраке клевал носом, глаза невольно слипались, хотелось вернуться в спальню и продолжить давить подушку. «Колин, а куда ты ночью ходил?» – шепотом спросил Деннис. «Что?» – удивился я. «В каком смысле?» «Никуда не ходил». Я широко и заразительно зевнул. «Да», – удивился брат. «Я ночью проснулся, а тебя не было. Может, ты лунатизмом заразился?» «Да ладно, не прикалывайся». Брат заставил меня задуматься, пришлось вспоминать вчерашнюю ночь. «Хм, погоди, я перед сном в туалет ходил. Ты уже спал в тот момент?» «А-а, понятно», – кивнул брат. «Правда, как возвращался, уже не помню, наверное, на ходу уснул», – снова зевнул я. К приезду гостей замок преобразился, он подвергся генеральной уборке. Несколько потемневших портретов хорошенько почистили и помыли, к их вящему недовольству. Люди на картинах ежились в своих рамах, сердито бурчали, кривя влажные розовые лица. Рыцарские доспехи заблестели и задвигали руками без скрипа и скрежета. А Аргус Филч в ярости кидался на ребят, забывших вытереть ноги, доводя непривычных первокурсников до истерики. Обитатели замка были взбудоражены. Всюду только и слышно. Турнир трех волшебников, турнир трех волшебников. Все как с ума посходили. Кого допустит к соревнованию, какие виды волшебства войдут в состязание, отличаются ли от них хоть чем-нибудь заморские студенты. Во время обеда студенты продолжали мусолить все то же самое, поэтому разговор соседей на другую тему привлек мое внимание. «Чертова стрекоза!» – ругался Джастин Финч Флитчли. «Что опять учудила Трелани?» – с любопытством вопросил Эрни Макмиллан. «Она заставила нас переделывать домашние задания», – со злостью произнес Джастин. «Представляешь, Трелани заявила, что куда-то подевала пергаменты с последними домашними заданиями третьего и четвертого курса, которые не успела проверить, и никак их не найдет. Блин, небось опять напилась своего хереса, потеряла пергаменты, а нам заново всю эту чушь с записью снов переделывать. Хорошо, что я выбрал магловедение», — радостно сказал Макмиллан. «У нас тоже учительница потеряла пергаменты с домашними заданиями, наверное, вместе стрела не бухала, но ничего переделывать не заставила. Домовых эльфов». Донесся до наших ушей отчетливый и очень громкий голос Гермионы со стороны стола гриффиндорцев. «Ни одного раза на протяжении тысячи страниц в истории не сказано, что мы все участвуем в жестоком угнетении сотен эльфов. Что там происходит?» Удивленно вопросил Финч Флитчли, повернув голову в сторону стола Гриффиндора. За нашим столом разговоры притихли, всем было интересно, чем же столь громогласно возмущена Гермиона Грейнджер. В это время она продолжала, не снижая голоса тоном революционерки-комсомолки, призывающей лентяев на субботник, говорить: «Да поймите же, вам меняют простыни, топят камины, моют классы, на вас готовит целая армия крошек-волшебников. И за свой труд они не получают ни сикля. Это настоящие рабы.